Мы с удобствами устроились за столиком возле окна. Интересовавший нас автомобиль скрылся в переулке и более на глаза не появлялся. И вслед за нами в кафе вовсе не вошли звероватого вида молодцы. После нас сюда вообще никто не заглядывал. И я даже подумала, а не наводит ли участковый тень на плетень из желания внушить мне мысль, что чем скорее я уберусь из города, тем лучше для меня и остального человечества. Однако Ковалев так сосредоточенно хмурился и, главное, даже ел без аппетита, что я решила, он действительно переживает, и хвост ему не привиделся. «Это могут быть ФСБшники?» — спросила я, когда мы перешли к чаю, справедливо решив. «Если мы занялись десертом, обвинить меня в том, что я порчу ему аппетит, Алексей Дмитриевич не сможет. В конце концов, много сладкого вредно». Он взглянул на меня и пожал плечами. «Вообще-то у них может возникнуть желание понять, зачем вы сюда явились и какое имеете отношение к убийствам. Не проще ли задать вопросы?» «Проще, если рассчитывать на искренний ответ. Как все сложно. Если честно, я не верю, что они из спецслужб. Профессионалов мы вряд ли бы засекли». «А разве вы не профессионал?» Он спокойно выдержал мой взгляд. «В шпионских играх участвовать не приходилось. Жаль, ваш опыт очень бы пригодился. Допустим, за нами следят не спецслужбы. Тогда кто?» «Люди, каким-то образом связанные с убийствами или желающие понять, кто стоит за ними». «Замысловато», — кивнула я, но идею уловила. «Тогда зайдем с другой стороны. Если по городу шляется маньяк, то кому может быть до этого дело? Я не имею в виду правоохранительные органы, им как раз дело есть. Я имею в виду прочих граждан. Людьми обычно движет личный интерес, а здесь я его не вижу». Ковалев пожал плечами, выражая сомнение, а я, не очень поняв, к чему оно относится, продолжила. «Вряд ли можно говорить о мести. Сначала было две жертвы. Бесприютный спецназовец на пенсии и шофер-дальнобойщик. У одного, если верить вашему другу, вовсе нет родни. У другого жена. Только вряд ли она располагает собственной гвардией, чтобы присматривать за нами. То же самое со Светланой. Если это не спецслужбы, то логично предположить, что это люди, имеющие отношение к четвертому трупу, то есть по времени к первому из четырех нам известных». «Имеете в виду питерский труп?» «Ага. Жаль, что мы понятия не имеем, на кого посягнул в Питере наш маньяк. Номера на тачке местные. Это ничего не значит. Допустим, в Питере погиб человек, чей родственник или друг, неважно, решил сам разобраться с маньяком. Тогда для них вполне естественно заинтересоваться вами. Что ж, я ничего не имею против этих ребят. Если цель у нас общая, пусть висят на хвосте. Неприятно, но терпимо. Значит, я могу выйти из номера без вашего сопровождения?» — усмехнулась я. «Нет, лучше все-таки не рисковать», — ответил он серьезно, после чего, немного помолчав, спросил. «А почему вы сомневаетесь, что убийца — маньяк? С чего вы взяли? Не хотите отвечать?» Я задумалась. Надо же, я и сама толком не поняла, почему, а он уже почувствовал. Черт его знает. Способ убийства, жертвы, вроде случайные люди, друг с другом не связанные, но... Я принялась вертеть в руках ложку, не поднимая глаз на Ковалева, но ощущая его взгляд. Сама не знаю, что меня смущает, но в этой истории есть что-то... Я с трудом нашла слово «неправильное». Светка была глубоко несчастным человеком, довольно экзальтированной особой, но идиоткой она не была. Это ее дружба с Агнесой и Паисией, пациентками психушки. Паисия оказалась в больнице уже после гибели Светки. Конечно, у нее же были видения. Светка что-то искала, упрямо повторила я, точнее кого-то. Если я вас правильно понял, вы считаете, что маньяк у нас непростой, то есть убийство преследует какую-то цель. Вот именно. Тогда все еще запутаннее, потому что цели я не вижу. Если мы займемся жертвами, узнаем о них побольше, может быть, цели появятся. Смею вас уверить, что следствие... Следователь рассуждает так же, как и вы. Есть две сумасшедшие бабы, чьи показания в расчет лучше не брать. Убитая тоже была не в себе, достаточно взглянуть на стены в ее доме. Все полный бред, на который не стоит тратить времени. А между тем, за обращением Светки в белые облака, дружбой с Паисией, а затем ее внезапным охлаждением к ней, что-то есть. Паисия не считает Агнессу святой. Даже напротив, приписывает ей дурное влияние на Светку. А сама Агнесса сказала, что если будет о дьяволе помалкивать, то он забудет о ней. «А дьявол — это наш маньяк?» — вздохнул Ковалев. «Почему бы и нет? Тогда тетку надо тряхнуть как следует, и мы будем знать, где его искать. Вот видите, а вы удивлялись, почему я хочу еще раз с ней встретиться». Расспросы о Петрове вряд ли что дадут. Но чтобы сделать вам приятное, я готов убить на разговор с его бывшими соседями вечер. Это все же лучше, чем болтовня с чокнутой бабой. Она и до утра подождет. Едем? Общежитие, где некогда проживал Петров, выглядело довольно сносно. По крайней мере, снаружи. 3 девятиэтажки, объединенные пристройками, в которых располагались магазины, ателье и парикмахерская. Во дворе детская площадка и небольшая стоянка для машин. К общежитию номер 2, к тому корпусу, что в центре, вела асфальтовая дорожка. По обе ее стороны — клумбы. Сейчас они выглядели уныло. Земля еще не просохла, и по этой причине мусор, накопившийся за зиму, не убрали. Железная дверь подъезда открылась с трудом. Я ожидала увидеть вахтера, но просторный холл был пуст, если не считать детских колясок. «Общага семейная?» — спросила я. «Вообще-то официально нет, не семейная. Но с жильем туго, время идет, народ обзаводится семьями, как-то приспосабливаются», — пояснил знающий проблемы города мой оруженосец. «Даром, что ли, он участковый?» 413-я комната находилась на 4-м этаже. Лифт работал, на этаже чисто, на окнах в коридоре тюль и цветы в нарядных горшочках. Комнату теперь занимала семейная пара. Веснушчатая девушка лет 20 с ребенком на руках нашему приходу не обрадовалась. Муж на дежурстве, она ничего не знает, комнату им выделили официально, а вещи бывшего жильца забрал его друг, живущий на 6-м этаже. Вот и вся информация. Потратив минут 15, друга мы нашли. Он коротал время в компании молодых людей. Они играли в шахматы в холле и пили пиво. «Вы из прокуратуры?» — спросил он, не поинтересовавшись нашими документами. «Я с вашими уже разговаривал. Васин моя фамилия. Олег Васин». Его приятели к нашему появлению вообще интереса не проявили. Мы отошли к окну, где стоял диван. Васин устроился на нем и нам кивнул. «Садитесь, к себе не приглашаю. Жена мальчишку укладывает, зубы у него режутся, по ночам не спим. Хоть вовсе в коридор переселяйся. Вовкины вещи у меня, надеемся, может, родня какая объявится. Там одежда и магнитофон, больше ничего». «Вы его хорошо знали?» «Вовку? Да как вам сказать? Здесь он жил всего несколько месяцев. Говорил, что сирота. Вроде родители погибли, когда он в школе учился. Рос с бабкой, она тоже умерла. В нашем городе у него подруга жила. К ней после госпиталя и приехал. Но чего-то у них не заладилось. Короче, он тут без дела болтался, пьянствовал, даже за драку в милицию угодил. Ну, стали разбираться, что да как. Выяснилось, что парень воевал, а после ранения остался неудел, даже жилья не имеет, точно бомж. Вроде бы сам из Воронежа, но вам это лучше знать. Короче, дали ему комнату здесь. А у него характер неуживчивый, да и пил, конечно. Когда он однажды драку тут затеял, я его как-то успокоил, увел от греха. Ну и вроде бы подружились мы после этого. Иногда пиво вместе пили или в шахматы играли. Он вообще парень неплохой был. На жизнь обиженный, оттого и чудил. Не очень-то ласково она с ним обошлась. «Вы знаете, при каких обстоятельствах он погиб?» — спросила я. «Какие обстоятельства? Запил он и пропал. Когда 5 дней прошло, я забеспокоился, но потом нашли его. Кто опознал труп?» «Не знаю, я не ездил. Я в то время в командировке находился. Узнал потом от своих, что нашли его всего изрезанного. Наверняка пьяная драка. Он, когда пьяный, совсем без головы был. Как заорет, я герой, вашу мать. И ну, рубаху на груди рвать. Видно, нарвался на каких-то придурков». «Петров где-нибудь работал?» «Нет, жил на пенсию. Он ведь на инвалидности после ранения. А пенсия неплохая, и если б не пил... Знаете, у него крыша здорово ехала. То вроде ничего, а то хоть караул кричи. Где-то за месяц до того, как он погиб, вдруг приходит ко мне трезвый и заявляет, что за ним следят. Я, конечно, не поверил, но он свое гнул. Несколько раз говорил». «Но вы не поверили?» Васин взглянул на меня с недоумением. «Слушайте, кому это надо?» «Хотя...» Он нахмурился и замолчал. «Хотя что?» — спросила я. Васин вскинул голову, посмотрел с печалью. «Он ведь воевал, был в горячих точках. Может, кто-то затаил обиду, нашел его здесь, и... Всякое бывает. Он с вами такую возможность не обсуждал?» «Нет, сказал просто. Следят за мной, Олег, по пятам ходят». Я ему: «Кто следит?» «Сам не знаю», — отвечает. «Не видел ни разу рожу этого гада, но спиной чую». «Вы бы поверили. Хотя, знаете, парень он был довольно странный». «В каком смысле?» — насторожилась я. «О себе никогда не рассказывал. Я даже толком не понял, откуда он. Вроде бы женат, а вроде нет. Город наш выбрал из-за подруги, это понятно. Но все равно... Вроде как не хотел, чтобы о нем что-то знали. Где воевал, тоже помалкивал, хотя это тоже понятно. Баб терпеть не мог, все толдычил, любая предаст. А чего предавать-то? Он что, тайный агент? Да, вот еще, к нему друг приезжал. Вовка как раз в запое был, 2 дня здесь не показывался. Друг его искал, расспрашивал, как он и вообще... Сказал, что в Заре остановился. Просил ему сообщить, когда Вовка появится. Фотку показывал. «Фотографию Петрова?» — уточнила я. «Ну, вроде». «Что значит «вроде»?» — неожиданно вмешался Ковалев. «Фотка старая, до ранения». «Подождите», — насторожилась я. «Он что, после ранения очень изменился?» «Так ему при взрыве всю физиономию раскрошило. Пластическую операцию делали. Говорит, по кускам сшивали». «А в его вещах случайно нет фотографии?» «Ваши все взяли, но у меня своя есть. Мы как-то здесь вместе фотографировались. Сейчас принесу». Васин поспешно поднялся и удалился, а минут через 10 вернулся с фотографией. На ней было 3 мужчин. Один из них — Васин, лица других слегка нетрезвые, но без видимых увечий. Васин ткнул пальцем в того, что справа. «Это Вовка». Мы с Алексеем Дмитриевичем переглянулись. «По-моему, никаких следов операции», — все-таки произнесла я. «Да, заштопали, будь здоров. Шрамы были, но под волосами их не видно. Если бы он мне их не показывал, за ухом, например, был шрам заметный. И человек на фотографии, которую показывал его предполагаемый друг, не был похож на Петрова?» «Ну, не очень. Понимаете, доктора сделали Вовке практически другое лицо», — так он говорил. «А Петров встречался с другом?» Вряд ли. Когда я ему про того рассказал, заявил, что никаких друзей не ждет. Даже особого любопытства не проявил, хоть я и советовал заглянуть в Зарю. А какие-то координаты тот друг оставил? Нет. Сказал, что зовут его Юрий, и что Вовка поймет, кто такой. Но Вовка не понял, а после этого решил, что за ним кто-то следит? Точно. Васин нахмурился, а потом добавил. Да, странно как-то. Так вы думаете, его вовсе не по пьяному делу убили? Ведется следствие, туманно ответила я. Понятно. Вспомните, как этот друг выглядел? Как выглядел? Да обыкновенно. Лет 30, высокий, крепкий, особых примет не было. Если честно, я его плохо помню. То есть, если встречу, наверное, узнаю, а так... Я могу взять фотографию? Берите, пожал он плечами, если надо. А скажите, о пластической операции Петров вам рассказал до или после появления друга? После, ответил Васин и взглянул на меня. То есть об операции мне сказал этот друг, когда фотку показывал и объяснял, что теперь Вовка может и не быть на нее похож. А уж когда я с Вовкой разговаривал, он подтвердил и про ранение рассказал. Мы поспешили проститься. «Странно, что наше появление не вызвало у парня удивления», — заметила я, когда мы были в лифте. «Ведь он служит в милиции». «Отчего удивляться? Правая рука не знает, что делает левая. Сам мент и давно привык. Одни приходят, потом другие». Но я Ковалева уже не слушала, переваривая новую информацию. «Так-так». Значит, пластическая операция, изменившая внешность. Неприкаянный дядя, почти что бомж, но с боевым прошлым. Появляется бывший сослуживец, к которому он не испытывает интереса, а вслед за этим ему начинает казаться, что за ним следят. Что скажете? В самом деле занятно. Кто-то искал бывшего спецназовца, а когда нашел гость из прошлого... «Похоже, что так. Второй убитый — дальнобойщик. Как там его?» «Прибытков, Геннадий Степанович». «А у вас хорошая память», — похвалила я. «Не жалуюсь», — хмыкнул мой спутник и назвал адрес. Я кивнула. «Через 20 минут будем там». «Вдова его вам дверь не откроет», — усмехнулся Ковалев. «В такое время добрые люди по гостям не ходят». «Так мы не гости и не добрые. Хотя вы правы». Пришлось согласиться мне после того, как я взглянула на часы. «С вдовой встретимся завтра. А сейчас можно заглянуть к Агнессе, и это как раз по дороге. Мы с ней уже встречались и вполне можем считаться старыми друзьями. А старые друзья наведываются в любое время». «Далась вам эта чокнутая. По-моему, спецназовец перспективнее. Допустим, убили его из мести за какие-то старые прегрешения». «Но при чем здесь второй убитый и ваша подруга?» Мы уже были в машине, и отвечать я не стала. Сочла вопрос риторическим. На повороте свернула под неодобрительным взглядом Ковалева. Но встретиться с Агнессой не удалось. Когда мы въехали в ее двор, я увидела, что все окна на этаже, где она жила, темные. Скорее всего, Агнесса уже легла спать. Если мы поднимем ее с постели, вряд ли она охотно будет беседовать с нами. «Придется ехать в гостиницу», — вздохнула я. «Сочувствую», — усмехнулся Алексей Дмитриевич. «Знаете, а вы настойчивая». «Ага, у меня еще масса положительных черт». «Но всем вы их не демонстрируете?» — усмехнулся он. «Просто вы предвзято ко мне относитесь, мой дорогой друг. Так и быть, отвезу вас домой». «Нет, лучше я провожу вас до номера, а домой сам доберусь. Надеюсь, интерес к нам ребят на темно-синей тачке скорее схож с любопытством, и они далеки от желания причинить нам увечья. Но все же...» «Как считаете?» — перебила я своего телохранителя. «Можно что-нибудь узнать о том Юрии, который, предположительно, останавливался в Заре?» «Попробую», — пожал Ковалев плечами. Я оставила машину на стоянке, и мы вдвоем вошли в гостиницу. Простились возле лифта. «Что собираетесь делать завтра?» — спросил Алексей Дмитриевич. «То же, что и сегодня. Составите компанию». «А куда деваться? Случись с вами что, меня совесть замучает. Слушайте, может, поедем ко мне? Как-то спокойнее будет». «Участковый», — улыбнулась я с хитринкой в глазах. «Что за глупость вы подумали?» — смутился тот. «Просто я действительно беспокоюсь». «Ладно, заеду за вами утром. Всего доброго». Я вошла в лифт, а он направился к дверям. Шел, опустив плечи, и ногами шаркал, как работяга после тяжелой смены. Но что-то в его облике продолжало меня беспокоить. «Чепуха!» — одернула я себя. «Человек искренне хочет помочь. Правда, причина такой доброты не совсем понятна. Возможно, его одолевает любопытство, а может, от безделья страдает».